Глава 53. Джейс. Она просто ушла. Отшатнулась от меня, как от чумного, и ушла. Доигрались, мать вашу. А потом все покатилось, как снежный ком. Доставка на Ландор, допросы, признание и еще раз допросы. Оказалось, эрдаковцев взяли еще до нашего прилета. Отец дали меня. Не было ли у них аллергии на сыворотку правды? Или они добровольно слили информацию, понятия не имею. Но мои собственные дела однозначно теперь на уровне задница и стремительно несутся к заднице полная. Во всяком случае, ландорцы тянуть не стали. Проверили меня медсканером, убедились, что жучок в моей руке и правда имеется, и быстро отправили к хирургу. Моего согласия никто не спрашивал, а я и не сопротивлялся. Пусть вырезают, не жалко. Операцию провели под местным наркозом. Одну руку прикрепили наручником к креслу, вторую расположили на специальной подставке, выходящей из его спинки, и разрезали быстро и без лишних разговоров. Никаких вам ширм, чтобы пациент не любовался видом своей кости, истекающих в поддон струек крови. Как еще не попросили подержать зажим. Когда сверлили кость, удаляя вросший в нее жучок, зрелище вообще было далеко от эстетического. Когда ставили синтетическую заплатку вместо высверленного куска и шили, уже ничего. На что я не боюсь вида крови, но и то несколько раз отворачивался и пялился в стену, лишь бы не на свою развороченную конечность. Впрочем, нужно отдать медикам СБ должное, обезболивающее у них превосходное. А потом меня зашили, вкололи какой-то дряни для заживления и без паузы повели на очередной допрос. Сдается мне, что за последние сутки мои права нагло нарушили раз этак 50. Сутки. А Морган не пришла. И в жизни не поверю, что ее не пустили. Только не на Ландоре. Значит, сразу записала в предатели и, скорее всего, надумала себе еще чего-нибудь ужасного. Блеск. Просто блеск. Меня снова приводят в помещение для допросов. Серый пластик и металл, стол и стулья с острыми углами. Холодно и пусто. Видимо, чтобы допрашиваемый сразу присел от страха и выложил все как на духу. А может, с гладких серых поверхностей проще смывать кровь? Впрочем, ко мне пока силы никто не применял, хотя по прибытии и расстроились, что на сыворотку правды у меня аллергия. Здоровую руку крепят наручниками к металлической скобе на поверхности стола, вторая у меня в лангете, поэтому ее не трогают, и оставляют в камере одного. Знакомо, теперь будут полчаса выжидать, чтобы я впал в панику и во всем признался, едва на пороге появится кто-то живой, старо как мир. Поэтому пытаюсь разместиться поудобнее, насколько это возможно на жестком стуле и с прикованной рукой. Вытягиваю под столом ноги и готовлюсь к длительному ожиданию. На самом деле не понимаю, что им еще надо. Вчера я все рассказал и подписал. Подробно пересказал все события, начиная с первой встречи с агентом Мердака. Мне задавали наводящие вопросы. Я вспоминал и рассказывал точнее. Что еще от меня хотят? Повторить все снова? Так еще вчера пришлось повторять дважды. Пойдем по третьему кругу. Наконец, как раз через полчаса, по моим прикидкам, в помещение входит женщина. Короткостриженная блондинка, длинная и тонкая, затянутая в серую форму службы безопасности, как во вторую кожу. Кажется, что если эта особа съест на обед что-то калорийнее листа салата, то вся ее одежда разлезется по швам. «Добрый день!» Здоровается, тем не менее, смотря не на меня, а куда-то поверх моей головы. Пытается показать, что я для нее пустое место, что ли? «Меня зовут Оливия Сисли, капитан Сисли». «Окей, моим делом занимается не самая мелкая сошка. Что дальше-то?» «Вы готовы дать признательные показания?» Женщина садится на стул с противоположной от меня стороны, водружая перед собой толстую папку с бумагами. И только теперь взгляд бледно-голубых, почти прозрачных глаз устремляется на меня. «Капитан, я еще вчера рассказал все, что знал, напоминаю». Женщина качает головой. «Вчера мы владели неполной картиной». Молчу, прямо смотрю в ответ. Мне на самом деле нечего сказать. «Что ж, хорошо», — вздыхает капитан Сисли, видя, что на контакт не иду. «Не хотите вы, озвучу я». «Сделайте милость», — огрызаюсь. Осточертело переливать из пустого в порожнее. «Что они хотят мне приписать? Связь с разведкой? Не поспоришь, прямо или косвенно, да, виновен. Но я не гражданин Ландора». Значит, статья о предательстве Родины отпадает. Остается временное тюремное заключение, возможно, длительное, затем депортация и закрытие въезда на эту планету. В предательстве меня обвинят позже, на Альфа-Крите, А там светит уже пожизненное. И пока я не вижу ни единой возможности соскочить с этого маршрута в полную задницу. Мы с Тайлером планировали, что я сдамся, прежде чем обо мне узнают. Плюс он хотел попросить о помощи Рикардо. Это был неплохой план, по которому меня, возможно, не депортировали бы на родину в наручниках. А теперь? Теперь Лаки без сознания, и бог знает, когда придет в себя. А я? А меня просто взяли, и просить помощи мне не у кого. Так пусть хотя бы перестанут спрашивать по третьему кругу одно и то же. И так тошно. У Морган был такой взгляд. «Мы допросили свидетелей», — сообщает капитан Сисли. «Просмотрели видео с камер на лайнере». «Там-то я что сделал не так?» «Информация о том, что у вас был роман с Мирандой Морган, подтвердилась». «Да что вы говорите?» «Я еще вчера признал факт нашего романа», — отвечаю сквозь зубы. «То есть вы признаете, что использовали капитана Морган?» «Нет, не признаю. Мне сказали ее использовать для получения ценных сведений, но я их не получал. А если что-то и узнал, то не распространял. Я ей врал, но это не преступление перед службой безопасности. Это только между мной и Мирандой». Оливия Сисли смотрит на меня пристально, чуть склоняет голову на бок. «То есть Миранда Морган не давала вам полный, высший доступ во все отсеки лайнера?» «Напрягаюсь. Так и знал, что Миранде еще вменят это в вину». «Дала», — отвечаю осторожно. «Зачем?» «Чтобы вытащить пьяного в стельку капитана из его личной каюты. Черт, давайте еще риса утопим для полного счастья». «Была необходимость. У нас произошло ЧП, как вы знаете». Сисли хмыкает, перебирает листки в своей папке, находит чистый и что-то быстро записывает. «И о намерениях Коры Камальски вы осведомлены не были?» «Что за бред? Вчера меня не спрашивали ни о чем подобном». Дергаю здоровым плечом. «Нет, понятия не имел». «И потому что вы понятия ни о чем не имели, вы и велели заблокировать первую палубу за несколько минут до того, как там произошел взрыв?» Откладывает ручку и переплетает длинные тонкие пальцы на столешнице. Иронично изгибает бровь. «Джейсон, вы пророк?» У меня вырывается нервный смешок. «Как все складно-то!» Бормочу, качая головой. «Действительно, палубу перекрыл, высший доступ у Морган обманом заполучил. Чем не диверсант? А ведь Миранда предупреждала, что тема с закрытием палубы подозрительна. Но на тот момент она сама мне верила. И если бы заранее знала Ардаки, верила бы до сих пор». «Складно!» Соглашается Сисли. «Так вы признаете? Коре Камальски неизвестно о вашем участии в этом деле, но все очевидно и без ее показаний. Признаете?» Смиряю ее хмурым взглядом. «Да пошли вы!» — отзываюсь. В ответ на мое хамство женщина тоже хмурится. «Джейсон, вы понимаете, что это отказ от сотрудничества? Вам это не на пользу. Если раньше вам вменяли обвинения в работе на разведку, то теперь прокурор переквалифицирует ваши действия в статью «Терроризм». «За один день из предателей в террористы». «Джейс, да ты далеко пойдешь? Молчу. «Джейсон, это смертная казнь, вы понимаете?» Не унимается агент Сисли. «Сотрудничайте, сообщите о всех ваших сообщниках, и, возможно, мера пресечения будет изменена». «Если подумать, смертная казнь ничем не хуже пожизненных работ на рудниках, которые мне светят по возвращении на Альфа-Крит». «Я уже сказал все, что знал». Стою на своем, подтягиваю ноги к ножкам стула, сажусь ровнее. «Я могу воспользоваться почтой? Насколько я знаю, звонки и отправка сообщений арестованным не запрещены». Сисли прищуривается. «С кем вы хотите связаться?» «Мне нечего скрывать. С клиникой, где проходит лечение моя сестра», — отвечаю правду. «Если агенты Рдака на Ландоре раскрыты, а я арестован, то Молли больше не представляет ценности для разведки». Возможно, теперь я смогу связаться с доктором Кравицем без обходных путей, к которым прибегал Лаки. Увы, пока Тайлер не придет в себя, я не узнаю, поступил ли на его адрес ответ из клиники. В лице капитана что-то меняется. «Как? Вам еще не сообщили?» — спрашивает пораженно. «Что именно? Не нравится мне выражение ее лица. И голос тоже не нравится». «М-да». Протягивает, после чего копается в папке, извлекает несколько документов и кладет передо мной. «Прочтите, я вернусь через пару минут». Встает и направляется к выходу. Ее каблуки громко стучат по гладкому полу. Провожаю агента взглядом и только потом перевожу его на разложенные передо мной бумаги. Копию свидетельства о смерти на имя Марии Люсии Маргарет Риган, датируемое августом этого года. Тупо моргаю, вглядываясь в буквы, составляющие до боли знакомое имя. Читаю еще и еще раз, и не верю своим глазам. Другой лист. Выписка из истории болезни и посмертный эпикриз, подписанный доктором Кравицем. Я узнаю почерк. Это его подпись. На третьем листе сообщение. Сверху пометка «Направлены из клиники Дж. Ригану. Не доставлены». «Джейс, здравствуйте. Вынужден сообщить». «Джейс, почему вы не отвечаете?» «Джейс, сообщите мне, пожалуйста, как следует поступить с телом. Присланных вами средств хватит на захоронение». «Джейс, я очень жду вашего ответа». «Джейсон, так как я считаю себя не вправе принимать такое решение самостоятельно, тело Молли будет помещено в холодильник». Буквы расплываются перед глазами. Доктор Кравец писал мне, а я писал ему. Снова и снова. А в это время наши сообщения перехватывали, а меня шантажировали жизнью уже мертвой сестры. Открывается дверь. Снова стучат каблуки. Не реагирую. Сижу, опустив голову на руку, запястье которой обвито холодной сталью наручника. «Выпейте». Передо мной прямо на листок с копией свидетельства о смерти опускается стакан с водой. Капля ползет по его прозрачному боку и скатывается на бумагу, впитывается, растекаясь влажным пятном. Еще одна. «Выпейте», — повторяет агент Сисли. «Простите, с моей стороны это было крайне бестактно. Вам должны были сообщить вчера. Но раз уж так, лучше вам узнать правду сейчас, не затягивая». Поднимаю голову. Она тяжелая, словно налита свинцом. «Смертная казнь, говорите?» — произношу хрипло. «Валяйте». «Джейсон, не дурите», — просит капитан и снова обходит стол. Садится. «Ваша сестра мертва уже несколько месяцев, а вам нужно подумать о себе. Вам есть кому еще позвонить или написать?» Сразу думаю о Морган. Но нет, ей не нужны мои звонки, если она до сих пор не пришла. «Нет», — отвечаю твердо. «Тем более», — с энтузиазмом подхватывает Сисли. «Вы один, а значит, и позаботиться о себе должны самостоятельно». «Пошли вы», — повторяю во второй раз. К воде не притрагиваюсь. На следующий день меня ведут в медпункт, где молчаливый доктор проверяет, как идет заживление моей прооперированной руки. Чем-то обрабатывает рану, чем-то светит. Анестезия прошла, но боли я так почти и не почувствовал. Болит не сильнее синяка, на Ландоре превосходные врачи. Лангету пока оставляют, а меня возвращают в камеру. Больше никаких допросов, со мной никто не говорит. А сам я не пытаюсь ни с кем беседовать. Пошли они все. Это единственная мысль, все это время крутящаяся в моей голове. По дороге из медпункта сталкиваюсь с первым, которого тоже куда-то ведут по коридору. Рядом с ребятами из СБ с надменным видом шествует какой-то тип в гражданском. Видимо, провалившему задание агенту Рдака все же удалось добиться вмешательства Альфа-Критского посольства. Что-то второго не видно. Впрочем, логично. Козел отпущения нужен в любом деле. «Предатель!» — презрительно бросает мне первый, проходя мимо. «Это еще не конец!» «Ошибся, приятель. Я теперь террорист». Не отвечаю. Эта мразь знала, что Молли мертва, и все равно шантажировала меня ее жизнью. А теперь я даже не имею возможности похоронить собственную сестру. Когда ландорцы определятся, какую все таки статью мне приписать, тогда и попрошу обещанную отправку сообщения и напишу доктору Кравицу, чтобы устроил Молли похороны по всем правилам. К альфа-критским счетам у меня больше нет доступа, но текущий местный арестовать не должны. Попрошу перевести все, что есть, в пользу клиники. Молли заслуживает хотя бы достойного погребения. Написал ли доктор Кравец родителям? Я давал ему их контакты при поступлении сестры в клинику. Известно ли им, что их дочь умерла? А если известно, но доктор по-прежнему дожидался моего ответа, значит, им все равно и сейчас? Скреплю зубами от одной этой мысли. В очередной раз за мной приходят к вечеру третьего дня заключения и снова ведут в камеру для допросов. Один из охранников собирается, как обычно, пристегнуть руку к скобе на столе, но второй останавливает. «Сказали, нет необходимости». И сам же пожимает плечами, мол, у начальства свои причуды. «Да ладно, неужели у меня такой устрашающий вид с рукой в лангете?» Они уходят, а я остаюсь в камере один. Прохожусь взад вперед, не стесненный в передвижениях. Потом все же плюхаюсь на стул. Снова заставят ждать полчаса для правильного настроя? Вряд ли меня теперь можно напугать одиночеством. Но ожидание в этот раз длится недолго. Дверь открывается минут через пять. Поднимаю глаза. Морган стоит в проходе, все еще держась за ручку двери и словно не решаясь переступить порог. Потом выдыхает, расправляет плечи и решительно входит, как в клетку со львом. Дверь за ее спиной захлопывается, щелкает замок. Ничего не говорю, просто смотрю на нее. Встать? Я же без наручников. Еще решат, что хочу напасть. Решат или решит? Ни черта не могу прочесть по ее лицу. Закрыто, как в первые дни моего пребывания в ЛЛА. Миранда выглядит лучше, чем в прошлую нашу встречу, но все равно устала. А еще на ее лице много косметики, непривычно. Замазывала синяки под глазами. Молли всегда так делала после бессонных ночей. Морган подходит ближе и садится на стул напротив. Складывает руки на столе перед собой, переплетает пальцы. Молчит. Смотрит на меня пристально, рассматривая, будто видит впервые. Молчание затягивается. «Как Лаки?» — заговариваю первым. «Стабильно, без изменений», — отвечает. Голос тоже другой, чужой, холодный. «Он поправится?» «Я знаю». «И это уже не твое дело», — звучит между строк. «Все, меня вычеркнули. Точка». Невесело усмехаюсь, но ничего не говорю. Выводы сделаны, не так ли? Все прямо как на Альфа-Крите. Не прокурор должен доказать твою вину, а ты сам свою невиновность. Все было игрой? Наконец Морган задает вопрос. Один короткий вопрос. Думаю, ради него она сюда и пришла. Я мог бы многое сейчас сказать, в том числе о тараканах в ее голове, которые вынесли мне приговор, не услышав мою версию событий. Но отвечают так же коротко. Нет, ничего не было игрой. На лице Морган ледяная маска, не разобрать, что под ней. Снова пауза, снова молчание. «Мне сказали про Молли», — вдруг произносит Миранда. «Мне жаль». «И мне», — откликаюсь, — «жаль». «А еще со вчерашнего дня мне очень хочется что-нибудь разбить, желательно рожи первому и второму, но они далеко, а в моей камере нет бьющихся предметов. Поэтому я разбил костяшки пальцев неоперированной руки об стену. Не помогло». Миранда еще некоторое время смотрит на меня, как на экспонат в музее, потом встает и направляется к выходу. «Отлично. Прекрасное решение, госпожа Снежная Королева». «А, к черту! «Что, так и уйдёшь?» — выкрикиваю ей вслед. Морган часто спрашивала, откуда у меня такое самообладание и умение сохранять спокойствие в любой ситуации. Так вот, хана моему спокойствию. Да и не было его у меня никогда. И в такой заднице я тоже еще не был. Миранда останавливается, замирает, как вкопанная. Вижу, как одеревенела ее спина. Однако стоит и не поворачивается. Встаю в полный рост. «Ты не могла отпустить Александра Тайлера 14 лет, а меня вычеркнула из своей жизни за 3 дня?» От моих слов Морган оборачивается, будто ее ударили током. «Не смей произносить его имя!» — шипит, делая ко мне 2 широких шага. «Он меня не предавал!» «Я тоже тебя не предавал!» «Я читала материалы дела!» «Прочти еще раз!» — огрызаюсь. Стоим с разных сторон стола и испепеляем друг друга взглядами. Между нами столешница меньше метра в ширину, а кажется, глухая стена. «Я не доложил Рдаку ни слова!» — говорю, не отводя глаз. «Хотя они были очень настойчивы!» Киваю на свою руку в лангете. «Твой сын лично собирал жучки по моей комнате в общежитии и приносил мне аптечку среди ночи, когда меня разукрасили за отказ от сотрудничества!» «Не было отравления, было сотрясение мозга». Миранда моргает и инстинктивно делает от стола шаг назад, увеличивая расстояние между нами. «Но мне уже плевать, накипело, и терять мне больше нечего. Я думал, что рискую ради тебя жизнью своей сестры. Я обрубил все пути домой, чтобы быть с тобой. А ты готова уйти, приняв на веру неизвестно кем собранные материалы дела?» Морган возвращается к столу. «Ты мне врал», — чеканит каждое слово. «Лаки просил меня молчать. Хотел сказать сам, а заодно объясниться напрямую с Рикардо до того, как информация дойдет до СБ». А теперь в глазах Миранды даже не лед, а ужас. Полное неверие тому, что слышит. «Ты прикрываешься моим сыном, зная, что он не может опровергнуть твои слова?» — переспрашивает шокированно. «Я прикрываюсь твоим сыном, потому что это правда», — рявкаю. «Джейс!» Качает головой, смотрит так, будто видит перед собой незнакомца, и пятится назад, к двери. Уйдет, внезапно понимаю, со всей ясностью, уйдет и больше не вернется. Весь мой запал сходит на нет. Уйдет, значит, пусть идет. «Помнишь, что я сказал, когда ты говорила мне про Эйден, про Изабеллу?» Спрашиваю уже спокойно. «То, что ты не должна оправдываться, не передо мной. Так и сейчас. Ты или веришь мне, или нет. Мне, а не чьим-то там рапортом. У меня нет столько времени, чтобы, как Рис, 15 лет доказывать тебе свою любовь и валяться у тебя в ногах. Ты либо веришь, либо нет. Все остальное — отговорки». Миранда молчит, смотрит в глаза, кусает губы. «Не верю», — выдыхает. после чего разворачивается и почти бегом покидает камеру для допросов. Финиш. Плюхаюсь обратно на стул. Вот и поговорили.